Сноска. Иванские купцы – древнейшее купеческое объединение, возникшее в XII веке при церкви Ивана Предтечи на Опоках в Новгороде. Иванское 100. Конец сноски. Как я понимаю, эта партия хочет добиться независимости Новгорода без помощи Москвы и западных государей. Это заманчиво. Ходят слухи, что сам владыка покровительствует этой идее. Посол задумался. Из разговора, который длился уже несколько часов, Шоневальд понял, что рассчитывать на многое нельзя. «Боярин против великого князя терпимо относится к союзу с орденом, но не будет покровительствовать католической церкви», — перебирал в уме посол. «Надо воспользоваться его враждой к Москве, попытаться разжечь ее еще больше, а за нашу помощь против князя мы сможем навсегда закрыть выход новгородцам в море. В конце концов, это обескровит русских, и если, Боже избави, великий князь захватит в свои руки Новгород, то будет поздно, на море ему не удастся высунуть и носа». После бессонной ночи, проведенной в большом напряжении, Шоневальду смертельно захотелось спать. Утро давно наступило, щурясь от солнечных лучей, заполнивших сейчас всю комнату, едва сдерживая зевоту, он вслух сказал: «Итак, подведем наш итог, господин. Хлеб с низовья из рук московского князя не должен попасть в Новгород. Об этом, я вижу, вы уже позаботились. За хлеб, который мы продадим, новгородцы должны благодарить только Запад. Это первый шаг к захвату власти. А будет власть в ваших руках, мы снабдим оружием и лошадьми ваше войско, которое, я не сомневаюсь, победоносно пройдет по Руси». Борецкий хотел было возразить, но в это время вкрадчивый голос произнес: «Разрешите поздравить вас с добрым утром, господа, и рассказать о здоровье вашей прелестной дочери, боярин Борецкий». Небольшого роста человек с кругленьким благообразным лицом и черными с проседью волосами стоял у двери и почтительно кланялся. «Это мой домашний врач, ваше священство», — сказал Борецкий, заметив подозрительный взгляд Шоневальда. «Венецианец Миланио. Хороший врач, смею вас заверить». «Ах, врач Миланио! Я совсем забыл», — Шоневальд запнулся. «За приятной беседой я совсем забыл про свою болезнь. После очень трудного путешествия в Новгород у меня обострились боли в суставах, и я хотел с вами посоветоваться, дорогой Миланио». «От ломоты в суставах, господин купец», — ласково улыбаясь, ответил врач, — «я знаю хорошее средство. Накопайте навозных червей и наполните ими глиняный сосуд. Этот сосуд с червями облепите со всех сторон хлебным тестом и поставьте в горячую печь вместе с хлебами. Когда хлебы будут готовы, вынимайте ваш горшок, дайте хорошенько отстояться содержимому и принимайте жидкость по ложке 3 раза в день». «Мне ваше лекарство не совсем нравится», — брезгливо поморщился посол. «Нет ли другого средства, более, как бы сказать, приятного?» «С удовольствием, господин купец». Миланио опять поклонился. «Есть еще одно средство, более сильное. Когда боль будет вас особенно мучить, велите подоить корову, тут же плюньте в молоко и дайте выпить собаке. Боль прекратится». «У кого прекратится боль? У меня или у собаки?» — злобно спросил Шоневальд. «Вы шутите, господин Миланио?» «Не шучу. Советую попробовать оба средства, господин купец», — еще раз поклонился венецианец. «Я прошу вас, господин Меланио, — изменил тон посол, — посетить меня завтра и тщательно осмотреть для более правильного лечения. Вы разрешите посетить меня господину Меланио, господин?»